По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Родиной и дня Сунгун 6 августа общество Болгарско-Корейской дружбы выпустило в свет спецномер бюллетеня. В статьях «Освобождение Кореи» и «День Сунгун» горячо отзывались о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, который встал на путь революции в отроческие годы и ввел антияпонскую борьбу к победе, а также о заслугах Ким Чен Ира, который великой политикой Сунгун защитил суверенитет и независимость страны от агрессивных происков империалистических коалиционных сил во главе с американскими. Бюллетень также поместил статьи под разными заголовками, в том числе «Политика не избежала поражения». Авторы статей пишут, что американские империалисты, придав забвению урок истории, бешенствуют в антисеверокорейской кампании.